Глава 42. Ника. На следующий день меня Лера позвала прогуляться по аллее после учебы к Ане и вместе потом отправиться в мотосалон. Там мы иногда собираемся, когда она наведывается в офис к мужу. Солнечный ясный день располагал ко всему хорошему. Но я подстраховалась, разумеется. Вышла утром из дома и дворами пробежала до дальней остановки автобуса. Мало ли, что там всаднику на лаймовом коне в голову взбредет. С завтраком тоже пронесло. Мы снова поменялись местами. Для меня в правильном порядке. Единственное, что Дан хотел о чем-то важном спросить, да его отвлекли телефонным звонком. Ждать, пока договорит, не стала. Решила, что встретимся вечером и обо всем узнаю. Опаздывать нельзя, тем более бежать еще до дальней остановки. Так прошло мое утро и первая половина дня. Генри тоже не давал о себе забывать, напоминая милыми картинками цветов и котят или теплыми душевными словами. Вот умеет он как-то даже сообщением сделать приятно. Вспоминая обо всем и мечтая, как братья помирятся, я добралась до центральной площади, откуда идет переход к аллее мастеров. Лера уже была на месте и дергала прохожих, заманивая на горшки подруги. Рядом вдохновенно работал кистью карлик, будто пишет портрет для Лувра. Только мы его видим и отворачиваемся, чтобы клиента смехом не спугнуть. Впрочем, художник так его и показал перепуганным кроликом. Дальше болтаем, уже не оглядываясь на карлика. Лера оживленно делится планами о новой ответке, если Костя не отпустит на мотогонке посмотреть. Аня вспоминает, как свято пыталась научить лепить горшок. Оба с головы до ног остались в глине, и получилась большая котлета вместо горшка. Я вспоминаю вчерашний пирог. Мы так увлеклись разговорчиками, посмеиваясь над каждым приколом, что и не заметили одной прохожей, которая ей вовсе и не являлась. «Здравствуй, Аня. Я привезла тебе план рекламы. Мы договаривались на завтра, но я смогла сделать раньше». Альбина во всей красе оказывается рядом с нами. Быстро отвернуться нам с Лерой не удалось. Аня глазами показывает, что приезд профи совсем не ждала. Да и сама Альбина не менее удивилась, встретив здесь нас. «Вы же те самые стажеры!» «Я вас у Костика в турагентстве видела», — вспоминает она это зря. «Еще раз назовешь моего мужа Костиком, патлы вырву», — угрожающе рычит на нее Лера. Она на нее еще тогда зуб заточила. Альбина округляет свои бездонные глазища, явно не ожидая увидеть в стажере жену босса агентства. Лера никак не тянет на расфуфыренную девицу и не пытается ей стать в рваных джинсах и футболке с рисунком своей жабы Агаты. «Подумать только, кого не примешь за стажеров!» — встряхивает она раздраженно плечами. «Не претендую я на кость, на клиентов. У нас деловая этика, если вдруг вам знакомо это слово». Так и хочет себя показать сильно умной. «Не знаю, в каком месте у нее этика, меня волнует больше другое. На клиентов она не претендует, а на коллег. Особенно интересует один, добрый и прекрасный. Нахожу момент удачным для разборок. Добивать так во всем. В таком случае и к моему Генри больше не лезь. Увижу, как колешь шпильками пиар-агента своей фирмы под столом, тоже получишь». Теперь Альбина вообще теряет дар речи, покрываясь бордовыми пятнами. «Раз он пишет мне, звонит и зовет на свидание, значит, имею право предупредить, чтоб неповадно было к чужим парням подкатывать». «С каких пор вдруг Генри стал твоим?» Правильно понимает она, о ком речь. Видимо, не всех туфлями обрабатывает. «С тех самых, как стал моим парнем», произношу с гордостью. Но что мне скрывать? Все, кроме родственников, знают. Аня на всякий случай мне в руки всовывает горшок. Отбиваться. Лера показывает ей кулак, прикидываясь бойцом. Но профи не нападает. Хмурится злобно. Вряд ли ей новость понравилась. Так тебе, блонда. Я бы на твоем месте не была такой уверенной. Выпаливает после небольшой паузы, пристально оглядывая меня с головы до ног. Откуда ты Генри узнала, и представить не могу. Сразу предупреждаю, ты не в его вкусе, девочка. Мечтай дальше, как все остальные дуры. Обзывает меня и быстро уносится прочь, оставляя после себя высокомерный шлейф. Тоже мне о мечте моей печется. И сама разберусь без всяких профи. А вот прямо вечером спрошу о ней у Генри. Как раз он обещал приехать на мои фиалки посмотреть в мотосалоне. Настроение Альбина нам не испортило. Даже полегчало как-то. Давно хотелось с ней разобраться. Девочки разделились на два лагеря. Солидарность получила от Ани в том, что Альбина, злая грымза, могла наговорить специально. Лера высказалась против и Генри, и профи, не доверяя обоим. Пообещала им не делать поспешных выводов, хотя в душе томилась надежда, что вдруг со вкусом профи-то как раз ошиблась. Вечером мое желание помирить братьев снова обернулось провалом. Прямо с порога на Генри полетели снаряды, заправленные недовольством. «Опять он здесь!» — бурчит рыжебородый с толстяком. «Принесла же нечистая жука!» — хмыкает в бороду самый высокий, когда я прохожу мимо него встретить неподдающегося провокациям парня. Для того, чтобы долго не нервировать бородачей, сразу веду Генри к своим фиалкам. Он мне говорил, что тоже выращивает цветы и верит в удачу. И что бы я ни сказала, оказывается, и Генри тоже любит, понимает, признает. Порою звучит странно, но повода не доверять ведь нет. Мы проходим между рядами новеньких байков, стеллажей и кассы и подходим к оконной витрине, где стоят большие вазоны. «Ну как тебе? Нравится?» Дан сам придумал поставить здесь цветы. Расхваливаю поступок недобраться. До сих пор налюбоваться не могу. Мог бы и лучше выбрать. Сознанием дела оценивает Генри мои клумбочки. Дан всегда был далек от природы. Ничего удивительного. Только хотела возразить, вспомнив его место на горе и бабочку. Появился и сам недобратец собственной персоной. «Гена, какого ты делаешь в моем мотосалоне? Забыл, что я запретил тебе сюда являться?» Прямо с порога нападает, как только увидел рядом со мной двоюродного брата. Снова недобратец становится сердитым и не думает оставлять нас одних. Спешил он куда или нет, становится неважно. Сразу же все бросает и несется к нам. Прячу руки в карманы, чтобы не хватанул, как в прошлый раз. Еще с утра он был спокойным, а теперь мечет искры. Вроде Генри байк решил украсть, а я его сообщница по кражам. «Напиши официальный запрет и повесь перед входом», — не дрогнув, отбивает подачу Генри. «Я не к тебе приехал в любом случае, так что остынь». У Дана от пожелания остыть начинает валить невидимый дым из ноздрей. Еще немного — и в дракона перевоплотиться. Недолго осталось. «Дан, я Генри пригласила фиалки показать. Скорее пытаюсь сгладить конфликт». Вообще-то получилось наоборот, и прекрасный парень сам напросился приехать. «Давай обойдемся без разборок, мирно побеседуем. Может, забудете плохое и помиритесь, а?» Вроде ничего смешного не сказала, а Лера с бородачами захихикали. Но только они. Дан включил серьезность на всю катушку. Генри закатил глаза, давая понять, что не тот случай. Оно и понятно, когда так набрасываются. «Могу и мирно, пусть он уходит», — указывает Дан на брата, вроде и так непонятно. «А ты со мной потом беседуй, сколько влезет». «Вот уж спасибо, сам бесится, а меня глупой выставляет». Так и лопнула надежда их помирить. Эх, жаль. «Проведи меня, Ника, пожалуйста. Я и так собирался уходить». игнорируя Дана, меня просит Генри. И под сверлящими в спину взглядами провожаю прекрасного парня до машины. Чувствую себя расстроенной. Ополчилась байкерская команда, не принимает мой выбор. Да еще и на аллее встреча выбила из колеи. Вспомнив об этом, решаюсь узнать, осторожно расспрашивая про пару. Генри клянется, что давно одинок. Всегда мечтал встретить похожую на меня. Намекает, что я в его вкусе. Просит не доверять словам Дана, потому что он только и способен очернять его с самого детства. Мне не нравится слышать про Дана с плохой стороны, но ведь он сам себя показывает дикарем. Перед тем, как уехать, Генри обнимает меня за талию, прижимая к себе. Знаю, что ничего такого, ведь я почти поверила, что он мой парень. И все же напротив мотосалона мне стало нестерпимо стыдно. Наблюдателей полно. Смотрят или нет, кто его знает, с них станется. Больше добивала мысль о вероятности стать увиденной в объятиях парой темно-карих глаз одного строгого байкера. Не выдержав наплыва смущения, выскальзываю из рук Генри, разделяя дистанцию на шаг. Вместо приставаний он все-таки смог меня дальше удивить. «Ника, я приглашаю тебя в субботу на свидание. Отлично проведем время, подальше от дикарей. Очень надеюсь на твое согласие. Тебе точно понравится». Растерялась всего на минутку. Отлично проводить время — это ведь хорошо. С парнем, которого добивалась, еще лучше. Чего больше ничто не ёкает в груди от радости? Фиг его знает. Я согласна, Генри. Не решаюсь просить о времени на размышления. Наверное, сложно привыкнуть, что желания так быстро могут исполняться. Простившись с прекрасным парнем, возвращаюсь в мотосалон. Выслушаю сейчас, лопатой не разгребешь сколько. Но встречает меня тишина. Не полная, а лишь ко мне. Лера продолжает наносить мазки на стену. Бородачи втирают покупателям, что жизнь без байка — это не жизнь. А Дана в зале больше нет. Между уйти домой по-добру-поздорову или наведаться к недобрацу-дикарю зависаю в раздумьях у лестницы. Он же мне с утра не успел досказать что-то важное. Сейчас унесется с летучей мышью, а мне думай ходи до завтра. Любопытство берет верх, и я поднимаюсь. В ожидании крика с наездами замираю на пороге. «Дольше провожать не могла?» Ёлки, наездов не избежать, как чувствовала. «Хотела узнать, что ты утром хотел, но выслушивать упреки не буду». Разворачиваюсь на выход. «Ника, подожди, подожди!» Дан подхватывается с места, и я останавливаюсь. «У меня к тебе есть просьба или приглашение. Ну, не знаю я, как оно называется, сама догадайся». Вот теперь мое любопытство вырастает втрое. Если сам Дан вместо приказов подбирает культурные фразы, ох, неспроста. Он подходит ко мне очень близко, и больше нет свирепого огня дракона. Давлю в себе желание обнять, как раньше, и, ничуть не сомневаясь, говорю. «Ты же знаешь, что я соглашусь на твои просьбы. Как был мне дорог байкерский дикарь, так и остался. Разве смогу отказать тому, кто месяц заботился обо мне как о родной, поддерживал, терпел уроки соблазнения? Не всегда выдерживал, но старался, чего уж там. Разгадать быстро совсем не получается. Если хочет попросить пирожки, при чем здесь приглашение? А если собрался пригласить с собой покататься на байке, то просьба выглядит тем более смешной. Розовый шлем надет, и погнали. Ника, я прошу тебя поддержать меня на мотогонках. Понимаю, что это не твое. Тебе там может не понравиться. Запинается он, бережно опуская мне руки на плечи. Мне бы очень хотелось увидеть тебя среди своей команды, знать, что ты там со мной. В эту субботу состоятся гонки, и мы все туда поедем. Ну что, ты согласна? Упс! И как мне быть? Я ведь уже пообещала Генри.